Едва стихли выстрелы, как из телевизионной машины выскочили оператор, парень с большой камерой на плече и длинноногая девица в яркой куртке с распущенными волосами и микрофоном в руках. Канал 22, телекомпания, в которой работала Ольга, это она втайне от всех вызвала съемочную бригаду. Девица с микрофоном командовала оператором. «На меня крупно!» — тряхнула головой и другим голосом. «Сейчас мы находимся в деревне Скупиново, Скотиново, Владимирской, Ярославской...» Сбилась, но не растерялась. «Этот кусок потом перепишем. Начали заново». Опять телевизионным голосом. «Только что здесь закончился бой, который вели бойцы ОМОНа с бандой вооруженных бандитов от долгого сидения на корточках. От пережитого страха у Тани дрожали и подгибались ноги. Она повисла на Боре, который подошел справиться ее самочувствии. Выползли из гаража Ольга и Лена. Татьяна укоризненно покачала головой, глядя на Ольгу. «Как ты могла? А стой, как с гуся вода!» Снова в возбужденном настроении. И тут учудил Сергей. Со словами «ненавижу журналюк» он поднял пакет с навозом, размахнулся и бросил в журналистку. Попал точно в макушку. Темная пахучая жижа поплыла по девичьему лицу. «Кто хулиганит?» — крикнул командир ОМОНовцев, который разговаривал с Олегом. Крикнул грозно, но сквозь смех. Всегда смешно, когда человек мимо стула садится, в лицо летит торт, а тут вовсе потеха. Смеялись и бойцы, и бандиты, и оператор чуть камеру не уронил, но неожиданнее всего повела себя Ольга. Она в припрыжку бросилась к верещавшей журналистке, выхватила у нее микрофон. «Замолчи! Отойди! Это мой репортаж! На меня крупно! Я нормально выгляжу? Поехали! Я веду репортаж из деревни Смятиново Владимирской области. Здесь, в 100 километрах от Москвы, находится загородный дом известного архитектора Татьяны Александровой. События, о которых пойдет речь, напоминают закрученный боевик, но все это произошло на самом деле, и вы сейчас в этом убедитесь». «Лихо», — сказал Борис. «Сереженька, не бросай, пожалуйста, в нее навоз», — попросила Лена. Ольга, отбарабанив преамбулу, уже интервьюировала командира ОМОНовцев. Теперь все, как завороженные, слушали ее и следили за движениями камеры. Но до того, как приехали профессионалы, этот прекрасный дом... Далее в сторону оператору. Крупно дом. Наезд, откат. И опять в камеру. Этот прекрасный дом защищала группа людей, оказавшихся в нем по воле случая. «О, нет, дружно!» — простонали защитники прекрасного дома и стали оглядываться, куда бы смыться. Но Ольга была уже рядом. «Куда вы? Стойте!» «Так! Все вместе развернитесь. Сережу не видно. Где Олег?» «Первая Татьяна. Говоришь, я поражена случившимся, тра-та-та-та-та-та-та, благодарна всем, кто тра-та-та-та-та. Ну, у тебя получится. Готова?» «Нет. И я поражена твоим подлым коварством», — сказала Таня. «Что ты устроила? Мало нам сражений и стрельбы, еще и съемки дурацкие. Ничего не буду говорить. Ты вообще...» «Ой», — перебила Лена, — «кто-то еще едет». Таня проследила за ее взглядом и ахнула. Это была машина Павлика. Как он здесь оказался? Поскольку кавалькада машин растянулась на добрых полкилометра, Павлик остановился далеко от дома, но Маришка, кажется, выскочила до торможения. Она бежала по сугробам, дорогу загораживали автомобили, падала, поднималась. Догнавший ее брат тянул за руку: «Быстрей!» Маришка вопила, Павлик ее подгонял, и вместе они составляли пару очумевших молодых людей, несущихся за последним спасением. «Снимай!» — велела Ольга оператору. «Все снимай!» На видео была запечатлена душераздирающая сцена встречи с матерью. Маришка набросилась на Татьяну и принялась охлопывать ее по голове, рукам, бедрам. «Мамочка!» — в три ручья рыдала дочь. «Ты живая, мамочка, мамочка, родная моя!» «Мама, тебя не ранили!» — топтался вокруг них Павлик. Дети совершенно не обращали внимания на окружающее, на посторонних людей. Татьяне показалось, что она присутствует на репетиции собственных похорон. Столь велики и оголены были эмоции детей. Таня сгребла в охапку дочь, подождала, пока та перестанет биться, высвободила одну руку и обняла ею сына. «Тихо, «Тихо!» — уговаривала она детей. «Ну, все хорошо, все в порядке, я жива, не ранена. Успокойтесь, так-так, хорошо. Слава тебе, Господи, что вас тут не было. Как вы вообще тут оказались?» Стас позвонил. Голос Павлика, уткнувшегося в ее плечо, звучал глухо. Татьяна с осуждением посмотрела на Стаса. «Служба!» — развел он руками. «Стоп!» — скомандовала Ольга оператору. — Дальше неинтересно. Снимаешь крупные планы участников осады. Товарищи, называется, два слова сказать не могут. Ничего, я потом закадровый текст наложу. Поехали! Татьяна напрасно волновалась, что придется кормить целую орду. Олег уехал вместе с ОМОНом давать показания. Ольга умчалась монтировать сенсационный материал на телевизионной машине. Предварительно она еще проинтервьюировала местных жителей. Федор Федорович йоксель-мокселями свое выступление испортил. Ведь это йоксель-моксель, волновался он, полнейший беспредел йоксель-моксель. Пацаны йоксель-моксель, сопляки йоксель-моксель. Ольга сочувственно покивала. Она сочувствовала себе. Йоксели не вырезать при монтаже. Баба Клавдия, ввиду устрашающей кривоты и мычания, была абсолютно не телегеничной, но и Стеша поначалу не оправдала ожиданий. «Я давно говорила, понастроили хоромов. А на какие деньги?» «Сама видела, в подвале 3 батона сырокопченой колбасы висят. Это как называется, а? Настоящий бандитизм и есть». — Конечно, Татьяна женщина неплохая, за коровой и теленком опять-таки ходила, но, может, под дурное влияние попала, я не знаю. Деньги они всякому голову поменяются одним местом. — Бабушка Стеша, — перебила Ольга, — вы все говорите правильно, но немножко не то. — Вот я вам от нашей телекомпании за участие вручаю 100 рублей, а вы скажите следующее. Перед отъездом Татьяна в окно видела. Ольга о чем-то долго разговаривала с Борисом. Причем он не ссорился с ней, напротив, убеждал ее. Убедил настолько, что Ольга вцепилась в его рукав и радостно затрясла. Они достали записные книжки, телефонами обменялись. Ревность — чувство недостойное. Она не имеет права ревновать Бориса. И вообще, он ниже Ольги на 10 сантиметров, или даже на 15. Татьяна с дочерью и Лена хлопотали на кухне. Мужчины работали во дворе, расчистили въезд в гараж, убрали полубочки и доски, вырезали куски фанеры и латали выбитые стекла. Более всего жалко, что пострадал витраж солнышком. Они еще не сели обедать, как дети решили серьезно поговорить с Татьяной. — Ты возвращаешься в Москву! — непререкаемо заявил Павлик. — Все, без вариантов. — Но почему? — возражала Татьяна. — Опасность ведь миновала. — Если ты не поедешь с нами, — заявила Маришка, — то я тоже остаюсь. — И я, — кивнул сын. — Пусть летит к чертовой бабушке работа, и дома тоже. — Как ты не понимаешь, что нам страшно за тебя, — убеждала дочь. — Ведь это не навсегда, на время. — Я не закончила проект Крылова, — искала Таня аргументы. — Пусть, — отмахнулась Маришка. — Совсем его не делай, черт с ним, переживем. — Только поехали домой. Татьяна видела, что спорить с ними бесполезно. Бедняжки, сколько они пережили. Но надо выторговать условия, при условии, что в квартире не будет никаких временных сожителей, — сказала Татьяна. «Понимаешь, мама, — замялся Павлик, — я хотел тебе сказать, в общем, я собираюсь жениться, и у меня будет ребенок». Таня рухнула на диван. Ее мальчика окрутили, подловили, в капкан поймали. «Какой ужас! — она заломила руки. — Ну ты даешь! — возмутилась Маришка. Сама ж все время требовала, чтобы мы в ЗАГС отправились. Мама! Мам! Павлик присел на корточки перед ней. Катя очень хорошая. Она тебе понравится. Чем эта Катя занимается? Она совсем еще, ну, словом, молоденькая. В этом... Нет, уже в прошлом году школу окончила, в институт провалилась. Я не позволю, Татьяна вскочила, чтобы девочку превратили в домработницу и няньку. Она должна учиться, получить профессию и быть наравне с вами. — А кто спорит? — спросила Маринка. — Никто не спорит, — ответил Павлик. Несмотря на одержанную победу, настроение у Бориса было прескверное. Почти сутки он сдерживал воинственный пыл защитников прекрасного дома. Получалось, что они все смелые, бравые, а он трусливый и осторожный. С Сергеем в самые неподходящие моменты несколько раз схлестнулись. Сидит сейчас с Леной, хихикают, коньяк потягивают. Стас тоже хорош. Телевизор смотрит, орехи грызет. Ему в людей пострелять, как в уток. Охотник нашелся. Счастье, что без жертв обошлось, даже без раненых. Как он и хотел. Для их же блага. Противно чувствовать себя мудрым трусом рядом с храбрыми безумцами. Татьяна с детьми в гостиной. Они на нее наступают, что-то требуют. Плюхнулась на диван, вскочила, пальцем грозит. Детки у нее великовозрастные. Чего им от нее надо? Сами разберутся. Но ноги понесли его против воли. — Таня, у тебя все в порядке? — хмуро спросил он, подойдя. — Да. Спасибо, все хорошо. — А вы тот самый, — Маришка потыкала пальцами по лицу, — с ветрянкой? — Совершенно верно. Как видите, не заразный. — Борис Владимирович, — прямо спросил Павлик, — какое отношение вы имеете к нашей маме? — Самое тесное, — брякнул Борис. — Я ее люблю. Он отвернулся и ушел, оставив всех в легком замешательстве. — С ума сойти! — воскликнула Маришка. — Все влюбленные женятся, одна я старая дева. — Я не собираюсь жениться, то есть выходить замуж, — поправила Таня. — Борис Владимирович, это не ваше дело. Накрывайте на стол. Для отъезда в Москву образовался переизбыток транспортных средств. Татьяна поедет с детьми, Борис повезет Лену и Сергея, машина Саши свободна, но Лена неожиданно попросилась к Саше, он тоже живет в Черемушках, а Борис в Измайлове, зачем крюк делать? Татьяна была уверена, киргизуха захочет подольше морочить голову Сергею, и ошиблась. Может, она вообще думает о своих подругах хуже, чем есть они на самом деле? Борис не сделал попытки уединиться с Татьяной, поговорить. Раскаивался в словах, которые вырвались, но она готова их ему вернуть. Не в том смысле, что «я тоже тебя люблю», а в том, что это тебя ни к чему не обязывает. На прощание он поцеловал ее в лоб. Вечером позвоню, узнать, как вы добрались. Вот мой домашний телефон. Таня протянула заранее приготовленную бумажку. Хорошо. Спасибо. Пока. И все. Страстное прощание влюбленных называется. Что она сделала неправильно? В чем провинилась? По выражению лица Стаса, которому втолковывали, как обращаться с генератором, с системой отопления и полива в зимнем саду, было ясно. Он не усваивает. Оживился только, когда на его вопрос, можно ли баню затопить, получил положительный ответ. Татьяна попросила сына, пока она собирается, все инструкции охраннику написать на бумаге. Максимально примитивно, какая кнопка в каком ряду, сколько раз нажать, когда рубильник повернуть. Все равно придется постоянно звонить и контролировать. а рассада наверняка погибнет. Либо перельет ее Стас, либо засушит. Жалко.